Электричка остановилась в центре чистого снежного поля. Никакого завода нигде не было видно. Все сразу проснулись и двинулись к выходу. Здесь перрона уже не было, прыгали прямо на снег. Постепенно начали вытягиваться длинной цепочкой через белое поле. Я шел за Павлом. А ведь и правда похоже на фронт, думал я, глядя на вереницу рабочих, шагающих друг за другом почти в ногу, поплавно изгибающейся, проложенной в глубоком снегу узкой тропинки. Десантники, выполнив задание, возвращаются в свое расположение. А может быть, мы партизанский отряд, идущий на соединение с десантниками? Сейчас мы соединимся с ними и вместе начнем бить врага. Завод был удачно расположен. Сверху его, наверное, совсем не было видно. Несколько десятков цехов стояли длинной шеренгой за невысоким забором. Павел подвел меня к проходной. «Подожди здесь», — сказал он мне и вошел в деревянную избушку, на которой висела фанерка с корявыми буквами «Бюро пропусков». Он вышел с маленьким листком бумаги в руке. «Держи», — протянул он мне пропуск, — «первый твой заводской документ». Я осторожно взял листок. На нем была написана моя фамилия, а ниже в графе «должность» стояло только одно слово — «рабочий». Я стал рабочим. Лица Кости и Клавы Сигалаевых возникли передо мной. Костя подмигнул мне, Клава улыбнулась. Далекий силуэт Преображенки качнулся на горизонте своими высокими заводскими и фабричными трубами и медленно стал приближаться. Я проработал на Волжском заводе в инструментальном цехе 3 месяца. Проверив мои познания и навыки, полученные в мастерской Саранцева, меня определили подсобным рабочим на участок, изготовлявший резцы для токарных станков. Уже недели через 2 мне стали доверять несложные самостоятельные операции во время раскроя заготовок. Никакого унизительного ученичества, никакого «сбегай, подай, принеси, подмети» здесь не было. Волжский завод был абсолютно свободен от предрассудков, свойственных дореволюционным предприятиям. Старых традиций здесь не признавали. Завод, как и все тогда, работал для фронта. Изделия его, выходя из цехов, уже через несколько недель вступали в непосредственное соприкосновение с врагом. В грозном металле, косившем на полях войны фашистских захватчиков, была и моя маленькая доля. Весной 43-го года в Уфу прилетел папа. Это было, сейчас еще помню, воскресенье. Мы с мамой были дома. 30 минут на сборы, коротко сказал папа. Сегодня через 3 часа должны быть в Москве. Я не успел ни с кем проститься. Павел и Сима были на заводе. Мама оставила все свои документы на работе. Ей потом их прислали по почте. Мы взяли с собой только 2 чемодана и сумку. Было некогда. На уфимском аэродроме стоял самолет, транспортный «Дуглас», экипаж которого папины знакомые доставил нас в Москву.